Эпилог. Третий день подряд просыпаюсь от того, что меня тошнит. Недомогание последних дней стало привычным, и это меня напрягает. А еще вселяет робкую надежду, ведь критических дней по-прежнему нет. Осторожно, стараясь не потревожить чуткий сон Кости, слезаю с постели и иду в ванную. Достаю из аптечки купленный накануне тест. Спокойно, без волнения и с тихой радостью на сердце провожу необходимые манипуляции, а пока жду результат, не могу спокойно стоять. Переминаюсь с ноги на ногу, посматриваю на часы, отслеживаю время. Все, можно смотреть. Беру в руки тест, переворачиваю и... «Дашуль, у тебя все хорошо?» — спрашивает Костя, открывая дверь в ванную комнату. «Да». Выдыхаю, видя две полоски. Поднимая на погорелого одурманенный от счастья взгляд. Костя смотрит на меня, затем на полоску картона в моих руках, а после снова переводит внимание на меня. «Это то, что я думаю?» — спрашивает, ступая вперед. Берет у меня из рук тест, поворачивает к себе и крепко-крепко обнимает. «Спасибо!» — единственное, что говорит. Прижимает к себе. Я кладу голову ему на грудь и слышу, как быстро бьется большое благородное сердце. Порой не нужно ни громких высказываний, ни красивых слов. Одного вполне достаточно. Оно звучит куда громче. Костю переполняет благодарность, радость и непомерная любовь. Он смотрит мне в глаза и не скрывает своих чувств. Они буквально переполняют нас обоих. «Ты рад?» Задаю глупый вопрос, но не могу промолчать. Рвущиеся из груди эмоции не позволяют. После всего, через что мы прошли, я уверена в своем мужчине, уверена в его чувствах, в его искренности, в его надежности. Костя сделал для нас с Витенькой так много, как не делал никто. И сейчас, когда я стою и смотрю на него, мое сердце млеет от нежности, а еще я физически ощущаю нашу любовь. Он поднимает руку, бережно проводит подушечками пальцев по моим скулам, убирает мешающиеся волосы за ушко и заключает мою голову в свои ладони. Его взгляд касается самых глубин сердца. «Я счастлив», — говорит твердым, уверенным тоном. «Очень. Ты даже не представляешь, насколько!» Признается, а у самого голос дрожит. Я вижу стоящие в уголках мужских глаз слезы, и грудь сжимает тисками. Внутри становится тесно от переизбытка чувств. «Мам! Пап! А что вы тут делаете?» Дверь в ванную распахивается, и на пороге появляется заспанный Витюша. Переглядываемся с Костей, улыбаемся друг другу. Он аккуратно убирает в карман брюк мой тест. «Доброе утро, сынок!» Костя отступает чуть в сторону и позволяет Витеньке подойти ближе. Мы уже вместе обнимаем его. «Бобрая!» — бурчит, уткнувшись в наши ноги. Прячется от яркого света. «Сегодня выходной!» — ласково ему напоминаю. «Может, пойдешь, поспишь еще?» «Не!» — крутит в разные стороны головой. «Папа обещал отвезти меня в океанариум!» «Раз обещал, то обязательно отвезет», — заверяю сына. «Да, Кость?» «Конечно!» Твердо кивает он, но сначала мы заедем и проверим, как поживает наш маленький человечек. Шепчет на ухо и кладет руку на мой живот. Верим вас в надежные руки. Кость, мягко его журю, все в порядке, поверь. С меня не нужно сдувать пылинки, я вся такая же. Не согласен, как всегда с уверенностью заверяет. Но в его голосе столько заботы и нежности, что против не пойдешь. Он окружит меня заботой из самых лучших побуждений. На самом деле Костя невероятный, заботливый, чуткий, самый внимательный из всех мужчин, которых я только знаю. Но это он только со мной такой домашний и ласковый. А в офисе Погорелов строгий начальник. Кто б знал, что один случайный звонок может так резко перевернуть всю нашу жизнь, что козни бывшего мужа обернутся для меня не проблемой, а найденным счастьем. Смотрю на невероятного мужчину и понимаю, что рядом с ним я как за каменной стеной. Костя всегда поможет, поддержит и будет рядом. «Пойдем», — тянет Витенька, Я кушать хочу. А после завтрака, наверное, сразу в океанариум? Тихонько смеюсь. Да, произносит сынок с азартным блеском в глазах. Рыбок кормить, они голодные. Ну, пойдем, соглашаюсь. Витюш, сегодня суббота, а это значит... Костя выжидательно смотрит на нашего сына. Он считает Витю своим, и никто не противится этому. Все согласны. «Мы готовим для мамочки завтрак», — радостно сообщает малыш. «Пойдем?» — Костя берет сына за руку. «У меня есть отличная идея, что мы сегодня будем есть». «Что?» — малыш смотрит на папу в ожидании. «Яичницу в сердце», — подмигивая мне, отвечает Витя. «Ура!» — сынок хлопает в ладоши и улепетывает на кухню, а я притягиваю Костю к себе. «Нехорошо подсматривать за моим избранным», — комментирую ему на ушко. «А кто сказал, что я подсматривал?» — ухмыляется он и многозначительно играет бровями. Целует меня в кончик носа, отходит на шаг и звонко шлепает по попе. «Эй!» — возмущенно подпрыгиваю на месте. «Умывайся, приводи себя в порядок, а готовку мы с сыном берем на себя», — говорит и выходит из ванной. Поворачиваюсь к зеркалу и вижу себя. Глаза светятся счастьем, улыбка не сходит с губ, а внутри меня растет новая жизнь. Ах, как же прекрасно! Прячу лицо в ладонях и делаю глубокий-глубокий вдох. Щиплю себя пару раз за бедро, проверяю, не сон ли. Не просыпаюсь, а значит, все правда. У меня самая лучшая семья, прекрасный муж, сын, и скоро появится, думаю, дочка. Бывший муж больше не появляется. Он наделал мне много бед, но с появлением Погорелого не рискует лезть в нашу жизнь. Не звонит, не беспокоит, не платит алименты. Сначала я переживала, ожидала подвох, но когда Костя предложил решить с Денисом вопрос об усыновлении Вити, дала добро. И кто ж мог знать, но спустя 3 месяца Витенька официально стал Константиновичем. Наш дом полная чаша. Я по-прежнему работаю, но мне пришлось сменить компанию. Не хотелось пересудов в офисе из-за моего нового статуса. Не каждому понятно, почему я вдруг стала Погореловой. А объяснять и доказывать не собираюсь. «Ну что, малышка?» — обращаясь к доченьке. «Я уверена, будет она. Ты там как? Что хочешь скушать на завтрак?» Спрашиваю у нее и прислушиваюсь к себе. Перед глазами встает картинка яичницы в сердце из сосисок, и рот наполняется слюной. Интересно, Костя действительно не подсматривал, и наши мысли в очередной раз сошлись? Когда подхожу к столу, то вижу готовое ароматное блюдо. Мои мужчины пошли дальше, они сделали из помидорок черри глаза, а из отрезка болгарского перчика красивую улыбку. Какая красота! Не сдерживаю свой восторг. Костя одаряет меня нежным взглядом, а Витенька светится, словно солнышко. «Мамочка, приятного аппетита!» «Спасибо!» Конец. Читала Дарья Афанасьева.